Железная логика с Сергеем Михеевым. Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели, телезрители, все, кто нас смотрит, слушает и так далее. Вот, Сергей Михеев в Телеграме, там где-то 219 с полтиной, по-моему, подписчиков этих самых Дзены, Рутюбы, Одноклассники ВКонтакте. Ну и там же отчеты благотворительного фонда. Вот, занимаемся, работаем как можем на общее дело. И наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Переходите, подписывайтесь. И также идет прямая видеотрансляция эфира в ВКонтакте, в Рутюбе, в Телеграме. Тоже переходите, подписывайтесь, открывайте приложение и смотрите. Ну и, конечно, внимательно слушайте нас на волнах радиостанции Вести ФМ. И записывайте, конспектируйте, я потом проверю, приду. Да, и записывайте, и записывайтесь. Сегодня стартуют игры будущего. Достаточно уникальный проект стартует в Казани. Во-первых, турнир мирового уровня, потому что в Россию приезжают почти 300 команд из 107 стран мира. Большой призовой фонд – 10 миллионов долларов. И, наверное, можно сказать, что это первое такое масштабное спортивное мероприятие, которое проходит после попытки Запада изолировать наш российский спорт. То есть, наверное, можно сказать, что сегодня спортивная блокада будет прорвана. Формат чем интересен? Потому что называется все это мероприятие иностранным словом «фиджитал спорт». Что такое «фиджитал спорт»? Это такое направление новое, которое сочетает и традиционные виды спорта, и компьютерные игры. Условно. А это не мы придумали, случайно? До нас придумано, да? Мы просто это обобщили и собрали в один большой турнир спортивный. Вот. И в этом плане мы первые. Само это направление уже придумано. Ну, условно говоря, футболисты в компьютерной игре, в симуляторе играют в футбол. Две команды, да, потом эти же игроки, которые только что играли на компьютере, выходят на футбольное поле с настоящим мячом и играют. Побеждает тот, кто, значит, набрал больше очков и в компьютерном футболе, и в нормальном футболе. Вот по таким же правилам будет проходить и турнир в Казани. 5 направлений. Сергей Александрович, можете выбрать, записаться. Это спорт, тактика, стратегия, скорость и технология. Вот. У вас, наверное, все-таки стратегия. Нет там это скоростное лежание на диване. Можно будет попросить к следующим, ко вторым играм будущего. Ну да, я что-то уже так, конечно, в общем-то, форму поддерживаю. Спорт, в принципе, люблю, но уже... Уже, так сказать, старый конь, конечно, это, как говорится, борозды не испортит и глубоко не вспашет, вот, как известно. Но, в принципе, толково, хотя я, конечно, так принципиальный противник погружения в компьютерную реальность, мне не нравятся вот эти люди, погруженные как сумасшедшие в компьютерные игры, но идея сочетания, значит, реального спорта и вот этих компьютерных игр, мне кажется, толковой. Почему? Потому что, ну, эти игры есть, да, значит, запретить, отменить, так сказать, да, их нельзя. Соответственно, надо искать какие-то формы, чтобы люди там не пропадали вообще действительно с потрохами. Вот. И мне кажется, вот эта идея сочетать, значит, компьютерную игру с реальным спортивным состязанием, это идея толковая. Жалко, что она пришла в голову не нам. Вот. До какого-то момента, честно говоря, я даже думал, что это мы придумали. Думаю, ничего себе, так сказать, да, что можем. Еще и быстрых разумом нефтонов земля российская рождать. Вот, и так далее. Этих самых ньютонов. Но это одно и то же. Так вот, я думаю, что это правильно. И то, что мы собрали такое большое мероприятие мирового масштаба, мне кажется, это удачная идея и очень хороший проект. Я очень надеюсь, что он пройдет нормально. Во-первых, потому что, действительно, вы правы. Таким образом мы взяли обошли их вот эти все блокады, вот, потому что действительно есть масса других возможностей, кроме тех структур, которые выстроены и контролируются, вернее, выстроены они были всеми, а контролируются, к сожалению, по факту западным сообществом. Мы в свое время упустили, так сказать, инициативу в этом вопросе после распада Советского Союза полностью, так сказать, им фактически, так сказать, начав подыгрывать. Вот, но кто ищет, тот всегда найдет. Вот и все. Как в известной песне было сказано, хотя некоторые считают, что это масонский лозунг. Но тем тем не менее, то, что тоже, в общем, не исключено, но песня хорошая была. Вот, я считаю, что это хорошая идея, и то, что мы обошли вот эти вот запреты, занявшись вот такими новейшими видами состязаний, и при этом собрали очень представительный большой международный турнир, на мой взгляд, это здорово. Уверен даже, надеюсь и уверен, что пройдет он отлично. Всем организаторам, как бы мы, как знаете, привет участникам соревнований, желаем им всем успеха. Это первое, да, то есть с точки зрения политической. С точки зрения, опять же, ну, к политической тут точка зрения тоже и имиджевая составляющая примыкает. Мы первые это устроили, о нас обязательно будут говорить, обязательно будут обсуждать итоги и ход этих игр в том самом молодежном сообществе, включая, так сказать, всяких разных компьютерщиков, там, этих игроманов, геймеров и прочих-прочих, там, да, вот, маски кроликов и алкоголиков, как Высоцкий пел, вот, будут обязательно обсуждать, и обсуждать будут, на мой взгляд, скорее всего, положительно. То есть вот этот, как бы, прорыв, это признание с нашей стороны, да, и все-таки я думаю, что это важно. Ну и плюс сама вот мысль, еще раз подчеркну, я думаю, что мысль вполне толковая, действительно, чтобы люди не пропадали вот, да, совсем, не тонули в этих вот самых компьютерных играх, потому что игромания — это реальный диагноз, вот, и его, кстати, подтверждают все, включая даже Всемирную организацию здравоохранения, вот, с ее Тедреусом, Гебреусом там, и всеми, так сказать, другими инопланетянами. Вот, они говорят, что действительно игромания существует. Вот, поэтому для того, чтобы людей вытягивать из этого, и в том числе нашу молодежь, вот подобное мероприятие, мне кажется, очень полезно. Потому что, ну, вот огромное количество, например, детей, да, вот реально пропадает вот в этих телефонах, планшетах. Вот сказать ему: хорошо, значит, вот пропадаешь, а давай ты вот то же самое, только вот на спортплощадке. Слабо тебе, как бы? А ну-ка давай попробуй. А вот смотри, как они могут. А вот они могут, смотри. Вот они как бы здесь раз в стрелялку постреляли, потом, значит, бегают с этим, с лазертагом, там, да, так сказать, тоже пуляются. Вот они в хоккей, так сказать, поиграли, но они это на компьютере, они тут же коньки одели, как бы, да, клюшку взяли и тоже, так сказать, пошли друг другу зубы вышибать. Вот это самое. И так далее, и так далее. Вот это же интересно. А вот ты так можешь? Вот посмотри. Вот вместо того, чтобы пропадать вот в этой компьютерной игре бесконечно, да? А ну-ка давай что-нибудь сделай. Конечно, если это не Тетрис. Что с ним делать? Что с ним делать, непонятно, да? И если это не пасьянс раскладывать, да? Вот. Ну и все такое прочее. Вот поэтому я думаю, что это хорошая, правильная идея. То есть, к сожалению, как бы, да, есть то, что есть. Ну, а как из этого выходить, из этого положения? Ну, вот, например, так. Потому что совсем без тренировки, совсем без физподготовки, совсем, так сказать, без навыков, ну, не получится что-то изобразить. Там, условно говоря, даже люди играют в футбол, да? Ну, понятно, что как-то в футбол могут сыграть все. Но для того, чтобы показать уровень, да, надо тренироваться. Нужна физподготовка соответствующая, там, не знаю, растяжка, навыки и все такое прочее. Ну, это хорошо. Нужна команда. Да, нужна команда, и это хорошо. Так что я думаю, что это будет достаточно интересно для тех людей, которым, как бы, ну, кто вот в это погружен, да, и создаст очень хороший прецедент. Вот и все. И опять же, значит, место России, как бы, да, очень удачное в этом смысле. Как раз это, вот, мне кажется, поиск, то, о чем я часто говорю, поиск вот сочетания, да, условно говоря, нового и традиционного. Да, традиционный спорт, ведущий к развитию тела, ну и вот такая вот, так сказать, штука с этими играми. Вот. Так что надеюсь, что все будет хорошо. Ну, там некоторые виртуальные виды спорта, виртуальные игры, например, танчики, ну, сложно представить, да, что поиграли в танчики, дальше сели в боевые машины, вот, и пошли там уже... Дороговато. Ну, я думаю, что это можно организовать, но не у всех есть навыки вождения танка, наведения орудия и так далее. Вот, поэтому организаторы игр будущего придумали альтернативу, поиграли в танчики, потом могут выбрать вот нормально, да, физическая часть – это футбол, баскетбол, либо тот же самый лазертаг, то есть с лазерными оружиями, да, бегать и прыгать. Поиграли в танчики, после этого гиревой спорт. Возможно, и так. В советское время был достаточно популярен. Вы сказали, что это поиск нового, да, традиционного и нового. А что делать? Ну, как бы называют игры будущего, наверное, спорт завтрашнего дня. А что ждет? Станет ли это альтернативой традиционной Олимпиаде? А станет ли это альтернативой, ну, тем же играм БРИКС, там, играм дружбы? Но здесь более все менее нормально. Олимпиаду мы видим до сих пор, да, и в Париж нас тоже не пускают. А станет ли это это замены какой-то? Ну, я думаю, что это все-таки будет что-то отдельное, касающееся в основном молодежной аудитории. Почему? Потому что все-таки Олимпиада, это всякие чемпионаты мира, это так называемый спорт высоких достижений. Для того, чтобы там демонстрировать, так сказать, результаты, надо полностью погрузиться именно в этот спорт. Это, собственно говоря, становится жизнью, там, да, 24 на 7, как сейчас модно говорить, да. И он требует очень больших усилий, вот, и он требует особой одаренности. Потому что, на самом деле, все-таки, давайте скажем честно, научиться там быстро нажимать на кнопочки легче, чем там, ну, условно говоря, прыгать в высоту, там, да, или там, не знаю, бегать там марафон, там, или там, хотя марафон, не знаю, на Олимпиаде есть марафон, не факт. На Олимпиаде есть марафон, да. Да, вот, бегать марафон там, или, я не знаю, еще что-то в этом роде. То есть, я думаю, что вряд ли это станет альтернативой, но это будет интересно. Вот в чем дело. Надо искать новые формы, что называется, да. Это будет одно из новых форм, которое будет интересно прям молодежи. Кто знает, может быть, кто-то после этого увлечется и каким-то из этих видов спорта. Вот, ну и плюс, все-таки, опять же, спорт больших достижений, это спорт, которым обычно начинают заниматься уже сейчас, по крайней мере, в очень молодом возрасте. То есть, условно говоря, там фигурное катание там отдают с 5 лет, там, а некоторые вообще, так сказать, мучают детей даже с 3 лет. Вот. Ну и в любом случае, да, это, этим надо начать заниматься там, ну, в таком, совсем таком раннем возрасте. Ну уж точно не позже, там, условно говоря, 8, там, 10, это уж просто вот предел, да, по нынешним временам. Раньше так можно было, да, когда все это начиналось, там, условные там наши там хоккеисты, легендарные там Бобровы и прочее-прочее, они в футбол и в хоккей, как бы, да, или там играли там почти до 50. Ну вот, а сейчас, конечно, ну, это уже практически невозможно. Но будет ли это интересно, будет ли это развиваться, да, я абсолютно уверен. Абсолютно уверен, что это будет развиваться и что это будет интересно. А самое главное, что вот эти щупальца, так сказать, этих вот западных монстров, да, и всевозможных политических организаций, они сюда, им сюда тяжелее проникнуть. Хотя, по идее, они могут и это тоже какими-нибудь санкциями там обложить, там, не знаю, там, запугать кого-нибудь, там, все эти команды и так далее. Вот. Но, тем не менее, пока приехали, хорошо. Из скольки там стран вроде как? Ну, 107 стран. Ну, 107 стран, это же круто. Вот. То есть, это значит, люди из 107 стран мира, кстати говоря, я не знаю точно, но уверен, что там есть и те страны, которые наложили на нас санкции, так сказать, да, и, ну, я так думаю, если посмотреть список, хотя я не видел его, да, вот, и так далее. То есть, значит, люди не побоялись, собрались, организовались, нашли деньги и приехали. Ну и здорово. Ну и здорово. И приехали не только спортсмены, большая делегация высоких политиков тоже сейчас в эти часы собирается в Казани. Ну, президент будет, естественно, открывать игры, будет там участвовать. И до игр у него ряд встреч, потому что в Казань прилетают и президент Республики Сербской Додик, президент Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Лукашенко. Президент Белоруссии тоже там будет. То есть достаточно представительная делегация первых лиц стран, дружественных нам стран, можно смело прямо сказать. То есть переговоры. Спорт – это вне политики, да, но до спорта будет политика, будет достаточно серьезная политика. Да нет, правильно все сделано. Я думаю, что именно эти вещи надо сочетать. Тут один, значит, информационный повод будет поддерживать другой, да, и неизбежно привлекать внимание. Об этом будут писать, будут говорить. Да, может быть, там какие-нибудь крупные эти, все эти вражеские там, международные там, телесети или агентства, они попытаются это проигнорировать, ну или написать какую-нибудь гадость, да, про это дело. Но я думаю, уверен, что вот как раз в молодежной среде это разойдется только в путь. Вот. И я думаю, что это запросто можно сделать престижной наградой, можно проводить это там регулярно, можно пытаться передавать эстафету еще кому-нибудь, и тем более, что я уверен, что вот на данный момент лучше нас это никто не проведет. Не, может, Китай какой-нибудь. Китай, я думаю, что да. Следующий будет Китай. Да, ему предложат, он проведет. Да, да, я думаю, что китайцы могут за эту идею ухватиться, и они могут провести это на высоком уровне, а все остальные в любом случае будут бледнее выглядеть. Поэтому Россия, я думаю, что здесь абсолютно правильный шаг делает. Вот. И, кстати, это пример вот поиска в таких вот параллельных всяких разных областях, на стыке разных, так сказать, этих областей знания, видов спорта и прочее. Здесь, мне кажется, для творчества очень большое, так сказать, поле. Мы можем это распространить, например, скажем, на образование, так сказать, на соревнования международные между, значит, людьми по профессиям. Там вот есть этот World Skills, так сказать. Ну, а нафига нам вот это обязательно называть какими-то иностранными словами? Да, назовем это по-своему как-нибудь, да. А можно и не по-своему, но факт тот, что привлекать внимание молодых людей вот со всего мира и в том числе показывать им страну. Ведь они приедут, 107 делегаций, да, 107 команд, 107 делегаций. Скорее всего, они пролетят через Москву. Показать, ну, Казань ему... красивый город. Ну да, Ну, я просто про прямые рейсы. Показать им Казань, показать им Москву, не знаю, может, даже там свозить в Питер, да, вот, ну, то есть, чтобы они увидели, что такое Россия, вот, что это вовсе не то, что из нас лепит какой-нибудь там, значит, гадкий CNN и так далее. И это будет полезно. Они потом приедут, как бы, и расскажут своим, они ж молодые, они расскажут своим, то есть, да вот, да, а мы были в России, там, да, это вообще там, по нынешним временам нас так, так сказать, поливают грязью, и из нас такие, как бы, там, строят какие-то, так демонизируют, что тут съездить в Россию, это почти как за подвиг, что называется, да, а потом приедет, скажет, да вообще там все нормально, ну, на 100% скажет, да, потому что реально, как я уверен абсолютно, что на высоком уровне все будет организовано, вот, и это будет хорошо, потом это пойдет, как бы, да, они начнут там, опять же, всякие разные свои, так сказать, эти ролики, шмолики там, это постить там везде, я думаю, что это, вот, мне кажется, очень, очень правильная идея. Свидетели Такера Карлсона их назову. Тут да, Такер... секта. Да, такая. Не секта, да. Фиджитал секта имени Карлсона, который живет на крыше. Фиджитал. По поводу стыка, ну, технологий, каких-то жизненных историй, ведь там в программе «Игр будущего» есть еще отдельные виды, можно сказать так, киберспорта, именно спорта высоких технологических достижений, да. Например, будет битва роботов, достаточно популярная в Японии, развлечение тоже на играх будущего будет. Будет гонка дронов, там, соревнования, пройти через лабиринты, через ворота пролететь, тоже достаточно популярная, кстати, в Китае эта история, гонки дронов. И актуальная в свете последних непростых геополитических отношений. И спортивное программирование, то, что вы говорите, да, привлечь людей, сказать, вот давай пиши программы, нам нужны хорошие программы, и для спорта, и для страны, для бизнеса тоже. Вот да. Напишешь великолепную программу, попадешь на игры будущего. Да, я думаю, что это очень, очень правильная, так сказать, такая мысль. Здесь можно все эти вещи сочетать, а главное, что это работа с молодежью. Главное, что, еще раз говорю, они обязательно все это расшарят, так сказать, по всему свету, все это распространят, эти свои фотографии, видео, значит, впечатления, комментарии и все остальное. А я уверен, что абсолютная масса комментариев будет положительными. И они нам будут в пользу, да. Опять же, вот многие вещи будут полезны. Я не знаю, что там касается битвы роботов, это уж туда-сюда. Ну, хотя да, просто их надо сконструировать, надо, чтобы они были очень управляемые. А что касается вот дронов, то это вообще сверхактуальная вещь. Вот, кстати говоря, это все вот, вообще совсем, совсем непросто. Не так просто, как, может быть, там кажется со стороны. Вот, тут мы в одно там заведение поставили класс, значит, по обучению дронов там, от нашего благотворительного фонда, и я пробовал им управлять. Вот, но я бы не сказал, что это легко. Несмотря на то, что как бы, вот так, такие навыки у меня есть, я когда-то занимался авиационными видами спорта, как бы я даже сам летал, вот, но вот так вот, знаете, вот так вот на раз, два, три, как бы вот это, с этим дроном там, пройти препятствие, ну, это сложно. Вот это не получается. Поэтому здесь тоже нужна сноровка, здесь закалка, тренировка, так сказать, и так далее. Так что это все очень актуально и по теме. Об актуальном и по теме. Вчера говорил президент на форуме Агентства стратегических инициатив. Назывался этот форум «Сильные идеи для нового времени». И ряд важных заявлений сделал президент. Во-первых, сказал, что, ну, подтвердил, да, еще раз, что государство наше ориентируется на традиционные ценности. Вот. Но отметил, что взрослых людей нетрадиционной сексуальной ориентации ни в чем не ограничивают в нашей стране, ограничивать не собираются. Главное, он что сказал, вот, главное, чтобы они не трогали детей. Вот как бы вот такое разделение, такой фарватер. А дальше, назвал хорошей идеей упростить переезд в Россию иностранцев, которые разделяют традиционные ценности, и подчеркнул, что у России все больше сторонников в мире, особенно в сфере тех самых традиционных ценностей. Ну и говоря о новом времени, президент отметил, что Россия сейчас переживает особое время. Его новизна в том, чтобы вывести страну на другой уровень развития. Россия меняется качественно изнутри, становится более самодостаточной, суверенной и уверенной в себе. Сейчас особое время. Ну да, вот по поводу традиционных ценностей много лет говорю, что вот нужны какие-то форматы международные. Вот как мы сейчас обсуждаем вот эти фиджитал, так сказать, игры в Казани. Нужны большие форматы, да, конференции международные, может быть, постоянно действующие по обсуждению этой проблематики, потому что это реальная проблема. Это реальная проблема, да. Западное сообщество навязывает миру совершенно неестественный путь развития под предлогом того, что это якобы прогрессивно. Огромное количество людей в мире, абсолютно большинство большинство, да, это не воспринимает, а некоторые, так сказать, просто трясет от этого, скажем так. Вот. Так вот, ну, слушайте, если не Россия станет площадкой для вот такого обсуждения, да, ну, а кто еще? То есть это надо делать, как бы, да, это надо делать, и это надо было и давно делать, и мы найдем сторонников и в Европе, и в Америке даже, а уж про остальной мир там я вообще не говорю, да, поэтому я считаю, что это надо делать, здесь вот такие форматы надо создавать, там этим надо заниматься и так далее. Что касается всех этих вот, всяких извращений, ну вот Путин сказал, что, значит, этих ограничивать, значит, этих взрослых людей не будем, но я бы тут здесь добавил, вернее, не добавил, как бы Путин сказал, как бы, да, это отдельно, а я от себя скажу, что, но... Конечно, не будем, но есть закон. Есть закон, так сказать, о запрете... Который уже работает. Да, о запрете ЛГБТ-пропаганды, поэтому мы их там ограничивать не будем где-то, где их не видно. Вот где их не видно, так сказать, да, там их ограничивать не будет. А где их видно, это уже пропаганда. Вот, собственно, и все. А что касается детства, да, ну, это вообще святое абсолютно должно быть для любого нормального человека, для любого нормального общества. Вот, и я думаю, что здесь и государство, и общество должно очень так строго стоять вот на страже охраны, так сказать, да, чистоты детства, насколько это возможно. Современный ребенок и так подвержен огромному количеству всякой гадости, которая проливается на него там, да, из всех возможных источников, да, и если мы не будем себе в этом отчету отдавать и контролировать, ну, что получим абсолютное поколение, как бы, да, несчастных людей, изуродованных, какое, между прочим, сейчас растет в Европе и Америке, где огромное количество подростков изуродовали себя просто под действием глупой пропаганды, как они будут жить, я думаю, что вот жизнь у них будет очень непростая, по крайней мере, уже сейчас фиксируется и повышенное количество самоубийств, всевозможных заболеваний и так далее. Да, игры будущего не для них. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также придет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Не переключайтесь. «Железная логика» с Сергеем Михеевым. 11:34 в Москве. Продолжаем программу. Вчера президент, напомню, выступал на форуме Агентства стратегических инициатив, говорил о традиционных ценностях, что все больше людей и стран в мире разделяют эту точку зрения, потому что уже насмотрелись. И интересно посмотреть было бы на реакцию британцев простых. Может быть, кто-то из них выступление нашего президента смотрел, и, значит, перед глазами он смотрел выступление президента, а рядом лежала британская газета, где на первой полосе большой разворот был. Королевская семья Великобритании отпраздновала свою первую лесбийскую свадьбу. Праправнучка Георга V вышла замуж за австралийскую подругу под веселой церемонией в Австралии. Вот, и праздничный баннер был с надписью «А вот и невесты». Господи помилуй, все дошло, что я могу сказать, да. Елизавета, я думаю, подумала, слава богу, что я не дожила. Хорошо, что она вовремя, так сказать, да, отошла в мир иной. Вот. Старушку-то и так расстраивали все подряд, все эти дети. Нет, ну они хоть и там куролесили, но они традиционно куролесили. А тут-то ну, вот открытое, гусарили. Все, вот и невесты. Это самое. Ну да, да, ну я не знаю, вообще, на мой взгляд, это разложение. Вот это называется деградация. Это называется деградация, разложение и так далее, которая преподносится как якобы свобода взглядов, там, да, прогресс и все, что с этим связано. Британия умирает, так сказать, да, умирает, на мой взгляд, потихоньку и западная цивилизация, как это многим не покажется странным, потому что взгляд на эти вещи у многих, он такой чисто обывательский. Как умирает? Смотрите, какие у них машины. Ну и что? Машины, да? На самом деле машины могут быть какими угодно, да, или, так сказать, там какая-нибудь технологии могут быть какими угодно, а люди потихоньку умирают, да, становясь мертвыми душами, да, или еще хуже того, даже, так сказать, да, какими-то абсолютными чертями уже при жизни, помещая себя в ад, значит, потихонечку при жизни. Вот. В принципе, все вот эти признаки деградации, они говорят, в том числе и о распаде всех традиционных институтов, включая монархию, в том числе и Великобритании, как я уже говорил, на мой взгляд, Великобритания, как бы она вот, это ее последняя агония. Уже никакой Великобритании, собственно говоря, и не существует. Существует, осталась одна эта самая, одна обертка. Вот, ну и обертка, с оберткой тоже скоро будет покончено. Кстати, я думаю, что вот смерть вообще Елизаветы, она в этом смысле была символической. Она человек, опять же, там можно по-разному там говорить о ней, но она, мне кажется, как раз олицетворяла уход, окончательный уход вот этой эпохи, относительного как бы соблюдения традиции. Традиционной Британии. Да, традиционной Британии. Все с ней, все это ушло. Теперь, как бы видите, они будут хвастаться, так сказать, своей нетрадиционностью и всем остальным, да. Ну, а что касается вот британцев простых, о которых вы говорите, я не знаю, для меня это, кстати говоря, тоже вот вопрос, не знаю. Я так вот близко-то с ними, со всеми этими всякими британцами, так сказать, и другими, значит, не знаком, вот, американцами и так далее, и так далее. Ну, вроде бы, должны же там быть нормальные люди. Вроде бы, так сказать, да куда они все подевались-то? Каким образом произошло вот так вот потихоньку полная замена элиты, да, и полное, так сказать, полное там такое впадение в сумасшествие? Вроде бы они должны быть, да, но по факту их нет. Вот именно поэтому, да, мне кажется, у России есть действительно возможность и, может, такая историческая роль стать вот таким ковчегом здравого смысла, не знаю, который может собирать к себе тех людей, которым там уже невыносимо становится там жить. И вот в том числе там до новостей мы говорили, что президент Путин в том числе говорил о том, что пусть приезжают. И так далее. Не, пусть, конечно, приезжают, но тогда здесь надо какие-то тоже критерии, так сказать, да, для себя понять, потому что приезжать-то они приезжают, вот, а как тут тоже есть проблемы с получением гражданства, у кого-то нет проблем с получением гражданства, да, они спокойно, как бы, да, за это, за некие деньги получают его только в путь, а у кого-то они есть, вот, я говорю, тут некоторое время назад какого-то американца показывали, значит, по федеральному, одной из федеральных каналов русского происхождения, который документы на гражданство подал в 2006 году. А паспорт получил только сейчас. Вот, да, то есть он почти 20 лет не мог получить паспорт, хотя у него как бы корни из России, он говорит на русском языке. Вот. Все время не хватало каких-то бумажек. Ну, я говорю, каких бумажек не хватало. Зеленых бумажек не хватало, красных бумажек. Это надо было вкладывать в документ. Ну, к сожалению, это реальность. Да, к сожалению, это реальность. Поэтому, в принципе, это правильно. Давайте, так сказать, будем собирать этих людей, в конце концов, когда-то иностранных специалистов и людей, которые хотели жить и зарабатывать там в России, вот, привлекала Россия. Россия в разные моменты, и даже советская Россия, например, индустриализация в значительной степени тоже проходила при поддержке иностранных специалистов. Говорят, что до полумиллиона доходило количество в разное время специалистов и рабочих, и инженеров, которые работали в советской России на индустриализации. Там цифра где-то в районе 400 тысяч, там, может, там где-то больше, где-то меньше. Вот, приезжали, уезжали. Вот, почему бы нет? Почему бы и нет? Да, я думаю, что это было бы правильно. Но только тогда для этого надо соответствующие условия создать. То есть то, что это президент декларирует, хорошо. Дальше вопрос ко всем тем, вот, кто привык, я так очень мягко скажу, работать спустя рукава. Или саботировать, так сказать, указания президента. Или переводить все в денежный эквивалент. Да, вот, и вот эта вот коррупция, конечно, воровство, которое с этим связано. Ну, не знаю, я давно говорил, надо приравнять к измене родине. Просто-напросто. Потому что эти люди, да, они похоронят любую инициативу. Да? Вот. А так, в принципе, конечно, да, куда, если не в Россию? Еще раз говорю, вот даже, например, белые люди из Европы и Америки. А куда им ехать, если не в Россию? В Китай? Нет. В арабские страны? Нет. В Латинскую Америку? Как бы, нет. Они, это самое, Латинская Америка к ним переезжает в полном составе, да, и так далее, и так далее. Поэтому я вообще, кроме России, другого, как бы, места для них и не вижу. Кстати, Путин вчера, тоже выступая на форуме ОСИ, сказал, что хотел бы услышать новые идеи, чтобы отразить их в послании Федеральному собранию. Оглашение, напомню, запланировано на 29 февраля. Новые идеи, может быть... Вы какие-то новые идеи подбросите? Ну, давайте реализуем парочку старых, которые висят десятилетиями, да, например, о которых вот, значит, мы сейчас сказали. Но там для послания, значит, идеи для послания, это немножко не то, чем там идеи там, по организации конференции там, и прочее, прочее. Вот для послания нужны такие, так сказать, какие-то идеи более проработанные. Масштаба. Будем думать, да. Но видите, некоторые люди за эти идеи, так сказать, получают деньги, они там работают, да. Вот. Ну, навскидку, условно говоря, если бы меня спросили, я бы накидал, так сказать, десяток идей. Вот. Будем думать над этим. Будем думать, будем работать. Тем более у вас статус такой. Положено думать. Ну, как бы да, положено. Да, ну, посмотрим. Да. Что-то слышат, что-то не слышат. Да, поехали. Да. Да, идем дальше. По поводу новых идей, в частности, продвижения традиционных ценностей. Минкульт России убрал из... тем приоритетных тем господдержки кино на этот год, обновил список. Во-первых, убрал деградацию Европы, Вот, видимо, совсем она уже деградировала, Европа выродилась. Ну, а есть такая тема там была? Или что? Была в списке приоритетных тем господдержки кино. То есть вот на вот эти темы выделяются в том числе государственные деньги. Что, так написано? Деградация Европы? Да, вот так написано у меня. Деградация Европы и неоколониальная политика стран англосаксонского мира. Вот это убрали. Вместо них вошли, во-первых, пунктов стало меньше, во-вторых, вошли... Пункты объединились, да, появились внешнеполитические победы России, успехи российской внешней разведки, но главное – сохранение популяризации традиционных семейных ценностей, поддержка материнства и детства, института семьи, укрепление позитивного образа многодетной семьи. Новыми пунктами в перечне приоритетных господдержки кинопроизводства, среди прочего, стали Россия – уникальный пример сосуществования разных конфессии, история становления российской многоконфессиональности и разрушительные последствия межрелигиозной розни. Вчера президент про конфессии тоже говорил, что у нас этносов около 200, и конфессий тоже много, да, основных 4, но их гораздо больше. Вот это теперь в план Минкульта по поддержке Госкино вошло. Ну, вот, честно говоря, что касается поддержки Госкино, я вот, вы говорите, вычеркнули строку о деградации Европы и неоколониальной политике англосаксов. Да. Навскидку парочку фильмов российских на эту тему. За прошлый год. За прошлый. И не за прошлый, и не, но, и не за позапрошлый, и не за какой. Такие фильмы за год не снять, вы сами знаете, нужна подготовка. За год не снять, а сейчас уже вычеркнули. Я понял. За год вы не успели, как бы, а теперь мы уже их вычеркнули, поэтому... Мы же не хотим какую-то халтуру выдавать на большие экраны. Я понял, поэтому и не успеете уже, да? Вот. Это я к тому, что тоже господдержка господдержкой. Тут надо смотреть, что действительно там происходит, а что не происходит. Но что касается традиционных ценностей, абсолютно я с этим согласен. И насчет многодетных семей, это очень актуально. Потому что, еще раз говорю, если кино переполнено моделями поведения, которые вообще семью и детей как приоритет для человека, как модель, как часть успеха жизненного, да, вообще не рассматривают, ну и никто и, надо понимать, что никто и не будет об этом думать из молодых. Ну, потому что, опять же, так сказать, конечно, люди все у нас не глупые, но не надо преувеличивать, да, не надо преувеличивать, что вот все и так все понимают. Но, к сожалению, нифига не понимают. Поэтому если с детства, так сказать, вам вдалбливают, что все что угодно, только не семья, не дети, ну вы и не будете об этом думать, скажете, ну и так. Поэтому я думаю, что это очень важно. Сейчас уходим на буквально секундную паузу. Не переключайтесь. Сергей Михеев в студии. Вести ФМ. Мы опять же приводим в пример советское время, когда такие фильмы снимались и про семью нормальную, и про сложные семейные отношения, и про многодетных семей. До сих пор с удовольствием пересматриваем. Какие-то фильмы про вот такие ценности, которые сняли за последние там, лет 10, мне сложно вспомнить, чтобы я пересмотрел. Есть, там больше со спортивным уклоном тоже есть. Фильмы, да, даже трилогии, но тем не менее, чтобы вот там сесть вечером в семье там, и еще раз давайте пересмотрим фильм 2023 года про, там, про деградацию Европы не посмотрим. Про неоколониальную политику англосаксов хотя бы. Да. Ну, вот что-то с удовольствием пересмотреть, честно говоря, навскидку вот не вспомню. Ну, а я еще меньше, так сказать, не вспомню. Вернее, еще больше не вспомню, еще меньше вспомню. А вот не потому, что у меня тоже начинается деменция, а потому что, мне кажется, их реально не было. Вот. Но я просто тоже не специалист по этому кино. Ну и плюс, кстати говоря, такая вот тоже штука, да. Вот семейный просмотр. Если честно, да, вот тоже сесть да посмотреть, да хрен их посмотришь. Потому что даже фильм вроде бы и ничего, обязательно запихнут пару сцен, которые с детьми смотреть рядом, ну невозможно. Я не знаю вообще, так сказать, эти же «Жигули», о чем они думают, колеса крутятся. Вот о чем думают эти вот все эти режиссеры и прочее. Чем они хотят удивить, да? Им почему-то кажется, что обязательно вот если какую-нибудь грязь не вставить, так сказать, или какую-нибудь откровенную сцену не вставить, то типа у них фильм не пойдет. Я не знаю, я считаю, что это не так, это неправда. Вот на самом деле, вот действительно гениальным киношедевром вообще не нужны были все эти вот сиськи-письки там и все остальное. И нормально как-то проходило, да, огромное количество фильмов, которые и про любовь, и про семью, как бы, но вот без этих вот всех дел, да, их можно считать гениальными. Сейчас нет, вот хоть ты тресни, да, но даже вот ты смотришь какой-то вроде фильм, там они пишут там, даже 12+, и все равно какую-нибудь гадость там ставят, да. Хотя у меня, так сказать, уже дети довольно взрослые, но как бы я вот это неоднократно наблюдал. Ну, невозможно сидеть с детьми перед экраном, да, и делать вид, что ты этого не замечаешь, как бы, да. Все, значит, краснеют, все не знают, что сказать, дети не знают это. И хочется спросить у этого, так сказать, Васи там, или Пети, или у этой Маши, которая снимает, нахрена ты, Маша, вот это вот сюда засунула? Ну, ты это самое показывай это каким-то другим людям. Вот тем, про которых президент говорил, говорит, взрослые люди, так сказать, там, гомосеки, пусть они там у себя в квартире что хотят делать. Вот для них им и показывай, да. А если ты снимаешь фильмы, как бы, да, на, для детей, условно, семейные темы, зачем ты туда вот это вот лезешь? Все равно получается какая-то вот, какой-то маленький разврат, но обязательно мы туда вставим, без этого никак не можем. Это, и вроде как без этого, типа, смотреть не будут. Да будут смотреть. Если ты талантливо и интересно снимешь, будут смотреть. А вот возникает подозрение... Что на самом деле талантливо-то ты снимать не умеешь, и поэтому компенсируешь, да, отсутствие у себя талантов вот этим типа твоим, так сказать, да, взглядом на жизнь, да, обязательно какую-нибудь гадость, так сказать, всунуть туда, вот, или какие-нибудь там трюки, так сказать, да, или что-нибудь сопли, или кровь. На самом деле, мне кажется, это компенсация недостатка таланта. Вот очень часто, да. Я согласен, там, пусть будут фильмы там, для взрослых, так сказать, пусть будут там всякие боевики, все это будет. Но действительно, если вы хотите дать людям возможность вместе с семьей там, что-то посмотреть, особенно это касается, важно, так сказать, ну, предположим, со совсем маленькими детьми, вот вам мультики, шмультики, там, или смотрите, да. А особенно это касается вот, детей там, младшего подросткового возраста, такого, чтобы вы могли вместе смотреть, да. А вот, но этого вообще нету. Вообще практически нету. Рекомендую фильм «Чебурашка». Без пошлятины. «Чебурашка» и, это да, для кого? Ну, «Чебурашка» с 12 уже, ну, с подростками уже не будешь смотреть «Чебурашку». Там глубокий философский смысл, что сказочный герой объединяет семью, отца и дочь, которые много лет по объективным причинам расстались. И вот, вот он там, вот этот «Чебурашка» — это стержень, который сводит вот эти две... Две личности, скажем. За последние 30 лет, еще назовите мне пару... Пяток таких фильмов. Пяток? Молчание. Да, пяток. Молчание. Застали врасплох. Я вот просто перебираю, вдруг в этих фильмах есть какие-то молчание. Кадры, о которых вы говорите. Вот, собственно, и все. Понимаете, вот, к сожалению, это же надо понимать тоже как задачу технологическую. Там вот самореализация, так сказать, творческих этих самых исканий режиссера, ну, очень может быть. Ну, самореализуйся тогда, так сказать, куда-нибудь там не за чужие, за спонсорские бабки там, да. Пойди к какому-нибудь тоже там бизнесмену, скажи, который тоже из себя строит этого, значит, знатока кино. Возьми у нее денег и сними фильм, там, вот вместе с ним потом и посмотрите его, да. Но что касается как раз госкино, там, государственной поддержки кино, надо ставить просто конкретные технические задания. Вот, по конкретному техническому заданию, вот давай снимай. Вот так, чтобы реально, так сказать, могли сесть там папа, мама, там дети, вот, и смотреть эти вещи. И вот выйти там, типа, классно, вот здорово. Ну, это опять возрождение, как в Советском Союзе, вот эта комиссия принимает фильм, сидит, нету, вот это вырежете, вот это вырежете. Сколько знаменитых режиссеров жаловались на то, что вот им там приходилось отбивать какие-то сцены, какие-то они не отбили, не удалось. Я отвечу. Во-первых, раньше это практиковали по поводу всего кино. Сейчас я говорю о том кино, которое получает государственную поддержку. Государственные деньги. Все равно какие-то приоритеты госполитики должны быть, да? Это первое. А второе, по поводу вот этого комиссии и прочее-прочее. Им вот говорили, но как это ни странно, именно так получались шедевры. Потому что они искали как бы другие, более тонкие способы творческого, так сказать, выражения этого вот содержания, которые в итоге выдавали шедевры. Потому что, условно говоря, показать, так сказать, голую задницу – это самое простое, что можно сделать. Вот, вот, собственно, и все. И третье, кстати говоря, к сожалению, когда в 90-е годы даже известным режиссерам разрешили все. Потому что им есть хотелось. Их талант закончился. Им есть хотелось. Ну, хотелось им есть, не хотелось, так сказать. А вот они же страдали там и говорили, там, условно говоря, нам не дают. Им сказали, все, можно вообще все, абсолютно все. В 90-е годы это можно было даже больше, чем сейчас, да? И где эти шедевры? Покажите, что такого, так сказать, потрясающего сняли даже очень знаменитые режиссеры, даже просто суперклассики, да? Они, многие из них сняли ну, такие, ну, очень третьесортные фильмы, а иногда и просто откровенную фигню, вот, скажем так. Поэтому здесь надо искать золотую середину, в том числе опираясь, да, вот на там плюсы и минусы советской цензуры, там проанализировать что-то, так сказать, в эту сторону, что не в эту. Вот. Но я при всем при этом, при том, опять же, государство ставит задачи, под эти задачи выделяются деньги. Если деньги выделяются там, да, значит, без какого-то техзадания, без какой-то, так сказать, там проверки или комиссии там, тоже не обойтись. Опять же, комиссию, я же не прошу комиссию, так сказать, делать там, условно говоря, там, из этих самых, из военнослужащих там, да, или из этих, из работников, условно говоря, там, Министерства внутренних дел, да, вот, и так далее, и так далее. Да, пусть в эту комиссию... Духовенство должно входить? Ну, я думаю, что может, да, не любой священник, но может, в отдельных случаях, по крайней мере, это было бы не это самое, не вредно. Опять же, у нас, а между прочим, вот, что касается духовенства, тоже давайте вот это, без этих, так сказать, штук, там, типа, значит, жирные попы и все остальное. У нас среди духовенства сейчас огромное количество людей, там, с двумя-тремя, там, высшими образованиями, с огромным жизненным опытом, да, иногда и с творческой, и с творческим прошлым, и там все такое прочее. Будет, так сказать, дана команда, найдут очень просвещенных людей, я вас уверяю, да. Вот, так что вот такие дела. Потому что, ну, есть задачи, которые, я говорю, они не решаются, если мы будем бесконечно носиться со свободой художника, выражать то, что он хочет. Ну, тогда в итоге никто не будет это смотреть, а, значит, действие будет совершенно другое. Почему вот этого Чебурашку, многие спорят о его художественной, так сказать, ценности, но почему вот он раз и, значит, выстрелил? Ну, потому что это впервые за много лет, когда реально можно с детьми сесть и посмотреть. А они говорят, а тупой фильм, плохой, неинтересный. Это там, ложь, тра-та. Это ложь. Слушайте. Это говорят те, кто не смотрел. Зато можно сесть и не краснеть. Вот, собственно, и все. А все остальные не тупые, как бы, да? Смотреть с детьми невозможно. Да. Сейчас новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика» с Сергеем Михеевым.